Глава шестая. Артем принюхался и внезапно спросил. «Чувствуете? Женский запах!» Он не успел обернуться, чтобы посмотреть, откуда исходит аромат, как услышал... «Извращенец!» — фыркнула Венера. Она выглядела, как мокрая кошка, наряженная в бальное платье. Более того, Венера казалась настолько неуместной в броневике, насколько это вообще возможно. «Какого черта ты здесь делаешь?» — возмутился я, резко тормозя броневик. От внезапной остановки ребят швырнуло вперед, и только Венера уперлась ногами во впереди стоящее кресло, удержавшись на месте. На ее губах проступила улыбка, а в глазах заплясали озорные огоньки. «Ты похитил меня и думал, что я буду смиренно сидеть в Калининграде, наслаждаясь печеньками и бесплатным интернетом?» — спросила она с долей иронии в голосе. «Можешь считать, что у меня стокгольмский синдром, и я хочу следовать за моим милым похитителем». Леший озадаченно посмотрел на меня и спросил. «Похитил? Миха, о чем она говорит?» «Никого я не похищал. Скорее спас от неминуемой смерти», — отмахнулся я. «Венера, ты вообще понимаешь, где находишься? Мы в центре аномальной зоны. Здесь даже бывалые бойцы погибают, а ты...» «А я уже околела ехать на крыше вашего драндулета. Нет бы дать девушке полотенце или плед. Вместо заботы выслушиваю нравоучение. Говоришь прямо как мой отец. Ха!» — фыркнула она. «Стоп, ты ехала на крыше нашего броневика все это время?» — ошалело спросил я, перебираясь назад. «Само собой, не за днище же мне цепляться». «Днище — это ситуация, в которой мы оказались», — вздохнул Артем, хлопнув ладонью себя по лбу. «Разворачивай колымагу, поехали обратно. Не знаю, кто эта девка, но в аномальной зоне ей точно делать нечего». «Девку ты в зеркале каждое утро видишь», — усмехнулась Венера, заставив Лешего ржать в голос. «Ха-ха-ха! Какое еще зеркало? Ты видела это чучело? Он же последний раз причесывался когда? Ха-ха-ха! Да никогда он не причесывался! Ха-ха-ха-ха! «Закрой свою пасть, идиот!» — прошипел Темыч. «Как скажешь!» — отмахнулся Леший. «Меня, кстати, Лехой звать! А ты ничего такая, бойкая!» — весело произнес он, протянув ей руку. «Венера Водопьянова, рада знакомству», — ответила она, когда я присаживался рядом. В моей ладони вспыхнуло яркое пламя, и Венера тут же привалилась к моему плечу. Ее мокрые волосы прилипли к шее и пахли мускусом, что было удивительно. Трехчасовая поездка по провонявшей гнилью аномальной зоне не смогла выветрить из ее волос этот чарующий аромат. «Водопьянова?» — воскликнул Артем. «Ты похитил дочь Водопьянова?» «Да вы достали! Никого я не похищал, скажи им!» — возмутился я, глядя на Венеру. «Похитил, похитил!» — кивнула она, хитро улыбаясь. «И меня, и мое сердце!» Услышав это, я почувствовал, как начинают гореть уши, а она не останавливалась и продолжала выступление на бис. «Мало того, что похитил, так еще и заставил бедную девочку гоняться за собой». Она наигранно всхлипнула и протерла рукой глаза, в которых слез не было и в помине. «Просто замечательно! Сначала Вольф, Пожарский, а теперь еще и Водопьянов!» Вздохнул Артем, сложив руки на груди. «Миша, ты умудрился настроить против себя лично весь цвет аристократии». «Мы и так находимся с императором в состоянии войны», — парировал я. «Это да, но теперь у Водопьянова есть личная причина желать твоей скорейшей гибели», — не унимался Артем. «Тем, хорош нагнетать», — попытался угомонить его Серый. «Папенька и так недолюбливает Михаила. По большому счету ничего не изменилось». Встала на мою сторону Венера и улыбнулась мне. «А у тебя весьма хорошие друзья. Только вот этот с кислой мордой мне не нравится». Она кивнула в сторону Артема. Он тебе не нравится, потому что он не мой друг, а мой брат». «Вот как! А я смотрю, есть у вас что-то схожее», — протянула Венера, изучая взглядом лицо Артема. «Сейчас у нас есть одно общее желание — отправить тебя в Калининград, так как тебе здесь и правда не место», — строго сказал я, вкладывая в руку Венеры телепортационную костяшку. Не дожидаясь возмущений, я влил в костяшку манну и в то же самое время ощутил бурный поток энергии, хлынувший из ладони Венеры. Послышался треск, а на лице девушки возникла торжествующая улыбка. «Упс, эти костяшки такие хрупкие», — произнесла она, разжимая ладонь. На розовой коже лежала груда пыли, в которую превратилась костяшка. «Да ты издеваешься!» — воскликнул Артем. «Все, разворачиваемся и едем в город! Не хватало еще нянчиться с этой...» Договорить он не успел. Венера растворилась в воздухе, а в следующий миг возникла за спиной Артема, приставив к его горлу тонкий стилет. «Я не нуждаюсь в вашей опеке», — улыбаясь, произнесла она, прижимая лезвие к шее моего брата. «Довольно!» — рыкнул я и использовал пространственный обмен. Венера снова исчезла и появилась рядом со мной, а небольшая горстка пыли упала позади Артема. «Психованная!» — буркнул Тёмыч, потирая шею. «Ха-ха-ха! Она мне нравится! Отлично подходит нашему властелину каши!» — расхохотался Леший. «Властелину каши?» — с интересом спросила Венера, вскинув левую бровь. «Это длинная история», — уклончиво ответил я. Артём фыркнул, его ноздри раздулись от гнева. «Ага, блин, история длиной в жизнь. Миша, если мы из-за нее подохнем, то я тебя и на том свете достану». «Да ты меня уже и на этом достал своим нытьем», — усмехнулся я и заглянул в бесконечно зеленые глаза Венеры. «Ладно, пойдешь с нами. Но учти, на время вылазки ты рядовой боец и подчиняешься моим приказам, а также приказам Артема». «Ты про рядового свинину?» Издевательским тоном спросила Венера. «Для тебя он командир свинина!» Прыснул я со смеху, а после кашлянул в кулак и продолжил. «В смысле, Артем Константинович?» «Ага, поняла. Артем Свининович. Ой, в смысле, Константинович!» Захихикала Венера. «Да вы достали уже ржать! Захлопните свои пасти!» Возмутился Артем, заставив присоединиться к общему веселью еще и Серого. Леша уже давно обливался слезами, хохоча так, что не мог вымолвить и слова. «Было весело. Однако я жалел о том, что не поставил метку в Калининграде. Забросил бы туда Венеру пространственным обменом, и одной проблемой стало бы меньше. Но что поделать? Придется взять ее с собой, ведь возвращаться не вариант. Время поджимает, а на покатушке туда-сюда уйдет еще полдня. Такую роскошь я не могу себе позволить». Броневик снова загудел, мерно покачиваясь на буераках. Я вел машину, а Венера заставила захлопнуть пасть не только Артема, но и Лешего. Леха сидел и внимательно слушал, как она объясняет Серому азы контроля манны. «Ого! Мне такого даже Мишка не рассказывал! А если вот эти завихрения появляются, то что с ними делать?» Разинув рот, спросил Леший. «Завихрения в магических структурах обозначают наличие стресса, либо психологического или физического. При этом психологический стресс свойственен только живым организмам, а вот физический может быть у чего угодно — артефактов, деревьев, земли». Сознанием дела вещала Венера. «Если вы обнаружили подобное завихрение и нанесли удар прямо в эту точку, то возникший дисбаланс энергии попросту уничтожит объект полностью или частично». «Слыхал, Миха?» — удивленно выпалил Леший. «Знания Венеры Игнатовны поражают», — с уважением закончил он. «Давайте без отчеств. Мне все же не 50 лет». Улыбнулась Венера. То, что рассказывала она, было правдой, однако довольно бесполезной для Лешего и Серого. Они получили предрасположенность к магии через доминанты и перескочили уровень, про который рассказывает Венера. К тому же, чтобы ощутить данные искажения, им потребовалось бы всевидящее око, либо невероятно развитая чувствительность к манне. Артем же сидел со скучающим видом и демонстративно зевал. Так он пытался насолить Венере, показывая, что не впечатлен. Но в то же самое время Артем умел все то, о чем она говорила, ведь предрасположенность к магии у него была с рождения, и я лишь усилил уже имеющиеся дарования. Впереди показались руины поселка Каменского, а в небе над ними сияли яркие всполохи, отдаленно похожие на молнии, но это явно были не они. Мир то озарялся ярким свечением, то снова тонул во мраке, залитом ливнем. «Урок окончен, выгружаемся», — сказал я, доставая из пространственного кармана комплект оливковой гвардейской формы рода Архаровых и пару берцев. «Мы подождем на улице, а ты переоденься». «Зелененький? Мило», — улыбнулась Венера, забирая форму из моих рук. «Если бы отец увидел меня в этой форме, его бы сердечный приступ хватил». «Не переживай, я отправлю ему фотографию», — усмехнулся я. «Миш!» — окликнула меня Венера, когда я вылезал из броневика. «А правда, что волосы моего отца выпали из-за тебя?» Этот вопрос застал меня врасплох, из-за чего замешательство отразилось на моем лице. «Выходит, мой папаша не сумасшедший?» — задумчиво произнесла Венера и тут же махнула рукой. «Так, прошу покинуть помещение. Девушка планирует оголение. Для этого требуется уединение, а для созерцания — мое персональное разрешение». Последние слова она произнесла с кокетством в голосе и стала развязывать корсет. Я задержал на ней взгляд всего на мгновение, а после, улыбаясь, вылез под дождь. Ледяные струи хлестали по лицу, заставив тут же накинуть на голову капюшон. «Ты ее реально похитил?» — спросил Артем. «Чисто технически я ее спас, но да. Для всей империи это будет именно что похищение», — кивнул я. «Ох, романтик! Знаю, на Кавказе принято похищать невест. Вот и ты себе одну своровал!» — покачал головой Серый. «Такую своруешь!» — буркнул Темыч. «Она сама с легкостью украдет не только твое сердце, но и голову». Он потер шею, на которой все еще виднелся след от приставленного стилета. «Отчего щеки покраснели? Понравилось?» — ехидно спросил Леший. «Дурак, что ли? Она же поехавшая!» Отмахнулся Темыч, которого, судя по всему, поймали с поличным, иначе бы он взгляд в сторону не отвел. «Все, отвалите от него. Многовато шуток в единицу времени», — посерьезнее сказал я, приобняв Темыча за плечи. «Иди знаешь куда, защитник хренов. Ты же и начал хохмить первым», — буркнул Артем. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — сказал я и стремительно нанес удар, остановив указательный палец в миллиметре от зрачка Темыча. Но Артем не сплоховал. Тут же набросил покров пламени, заставив всех отпрянуть на метр назад. Капли воды стали шипя испаряться, не долетая до тела Артема. «Прибереги ману, горячая голова!» — хмыкнул Леший. «Лех!» — сказал я, осуждающе посмотрев на Лешего. «Извини, что ты и правда многовато шуток в единицу времени!» Поджав губы, сказал Леший и стал ковыряться ножом под ногтями, будто нашел там слиток золота. «Куда пойдем?» — спросил Серый, зыркая по сторонам. «Непривычно без острого нюха. Мир стал каким-то плоским, что ли?» «Зато Мишка тебе подарил цветное зрение. Радуйся, Верзила!» — улыбнулся Леший и толкнул Серого в плечо, но тот этого даже не почувствовал. «Пройдем через поселок Каменское, а после двинем в город Черняховск. Тут идти...» Я задумался и кивнул своим мыслям. «Километров 18, может, 20. «Издеваешься? Столько чесать по ливню?» — выпучил глаза Артем. «Да, братишка, придется растрясти жирок. Сейчас, как вспышка появится, обрати внимание, что нас ждет впереди», — ответил я, указав взглядом в сторону поселка. «А посмотреть и правда было на что?» Бесчисленное количество аномалий. Прямо по курсу расположилась так называемая воронка. Опасная гравитационная аномалия, притягивающая в свой центр все материальное в радиусе 20 метров. С нашей позиции было видно, как капли ливня закручиваются по спирали, стягиваются в центр воронки, а после их сжимает с такой силой, что они фактически преобразуются в выброс энергии. Судя по всему, разрушаются молекулы на смесь атомов водорода и кислорода. Потом электроны вдавливаются в протоны, создавая сверхплотную смесь нейтронов. В теории это могло бы привести к созданию черной дыры, но из-за того, что процесс идет слишком быстро, от сжатия вещество разогревается и начинается термоядерная реакция. Да, в малых масштабах, но на всякий случай я бы держался подальше от подобной аномалии. А то можно еще и радиации хапнуть. Откуда я все это знаю? В прошлой жизни у меня было очень много свободного времени. Забавно, что в этом мире воронки приписывают лишь способность разорвать жертву на куски, оставив после бедолаги, попавшего в аномалию, еле заметное кровавое облако. Повезло, что сейчас ливень. Днем я бы эту пакость мог и не заметить. Немногим левее расположилась еще одна аномалия. Называлась она «Тенек». Странное название для зоны абсолютной тьмы. И неважно, чем ты туда будешь светить, фонариком или прожектором, в радиусе сотни метров будет непроглядная тьма. В подобных аномалиях любят прятаться твари, ориентирующиеся в пространстве по запаху или слуху. Хотя со слухом тоже бывают проблемы. Порой аномалии сливаются, и тот же тенек может погасить не только свет, но и звук. И все, выживай как хочешь. Нет, ну, Серый, конечно, мог бы выжить в такой аномалии до того, как я отнял у него острый нюх. А сейчас наша группа попросту была бы обречена. А километром правее красовалась кормилица. Хорошее название. Вряд ли аномалия с таким названием может быть чем-то плохим, верно? На самом же деле, в радиусе 30 метров было пространство повышенной плотности маны. Причем пространство весьма агрессивное, которое вольется в тело против твоей воли, а потом... Да ничего особенного. Ядро маны переполнится, и тебя разорвет на части. Спасибо всевидящему оку. Благодаря этой доминанте я вижу, как кормилица сияет. Словно маленькое солнце с синеватым отливом. «Мальчики, чего зависли?» — спросила Венера, вылезая под дождь из броневика. Форма на ней сидела идеально, и, в отличие от нас, она даже не подумала накидывать капюшон. Вместо этого девушка создала над головой фиолетовую дымку, о которую бились капли и стекали, не попадая на Венеру. Занятный магический зонтик вышел. Я бы сказал, что перед боем это расточительно, тратить ману на такую ерунду. Но у Венеры имелся целый океан маны. Любой абсолют позавидовал бы ее запасам. «Боролись с желанием подсмотреть, пока ты переодевалась!» — пошутил Леший и тут же получил от меня подзатыльник. «Понял, базар фильтрую!» «Какой смышленный у тебя друг!» — улыбнулась Венера. «Ага, весь меня!» — кивнул я и вытащил из ножен меч. Увы, всевидящее око не могло рассмотреть, что творится в теньке. Если оттуда выскочит какая-то пакость, я хочу быть к этому готов. «Идите за мной, след в след», — проинструктировал я и пошел вперед. Сразу за мной двинула Венера, за ней Серый, Артем и Леший, как абсолют, замыкал колонну. Артем прислушивался, пытаясь различить хоть какие-то звуки, но ливень был столь сильным, что он банально ничего не слышал, кроме шелеста капель. По широкой дуге мы обогнули поселок и на краткий миг забежали в лесополосу. Деревья вокруг показались мне какими-то зловещими, и неспроста. Искривленные коряги тянулись к небу, словно пальцы покойника, а воздух был пропитан запахом озона. Внезапно земля под ногами дрогнула. В 20 метрах от нас, разодрав почву, на свободу вырвались толстые бурые корни и рванули в нашу сторону. «К бою!» — скомандовал я, потянувшись к манне, но сделал это зря. Леший среагировал моментально. Его глаза вспыхнули ослепительным светом, и в следующий миг с небес ударил столб чистой энергии. Волна света обрушилась на лесополосу, за доли секунды испепелив все деревья в радиусе 50 метров. Коряги вспыхнули словно спички и осыпались пеплом. Однако это был не последний сюрприз, который нас ожидал. Со стороны тенька что-то просвистело, и леший рухнул на землю. В его плече торчал костяной стержень, который Леха, скрипя зубами, пытался вытянуть. Артем тут же взял все в свои руки. Его ладони засияли алым, и в воздухе материализовались три десятка огненных шаров. Шипя, они устремились в сторону теневой аномалии. Темыч бил наугад, но с таким арсеналом это было неважно. Огненные шары, попадая черт знает куда, взрывались, выбрасывая вверх столбы пламени. Я даже заметил, как из аномалии вылетели изуродованные останки твари, объятые пламенем. Жаль только, они рухнули прямо в воронку и обратились в кровавый туман. Я бы с радостью исследовал эти ошметки, но, видать, не судьба. Пока Тёма накрывал тенек огненной бомбардировкой, Серый помог Лешему вытащить из плеча костяной шип. Леха тут же использовал на себе целебное касание, и рана начала быстро затягиваться. Я же наблюдал за товарищами, отмечая, как слаженно они работают и быстро реагируют на меняющиеся условия боя. Леший больше не тот неопытный мальчишка, что когда-то говорил, что подохнет в пансионате. Его контроль магии света поражал. Артем же превратился в настоящего мастера огненной магии, способного вести бой одновременно на нескольких фронтах. Да, пока он магистр, но очень скоро. «А, вот же падла! Я краем глаза заметил эту гадость, но уклониться уже не смог!» — выругался Леший, ловко вскочив с земли. Он сделал пару шагов в сторону от основной тропы и растерянно обернулся в нашу сторону. Земля под его ногами превратилась в вязкую жижу. В небе полыхнула яркая вспышка, и я заметил, что впереди раскинулась огромная лужа странного зеленоватого киселя, скрывающегося в траве. «Что это за дрянь?» — прохрипел Леший и тут же закашлялся. «Ай, ай, жжется! Дайте руку! Не могу вылезти!» Но было поздно. Леший ушел по колено в зеленую жижу, от которой стал исходить едкий пар, а вместе с тем я почувствовал, как от этой пакости потянулись тонкие нити энергии, тянущие ману из Лешего. Лицо друга исказилось от боли, а штаны от колена и выше начали растворяться на глазах, словно их облили кислотой. «Все назад!» — рявкнул я, понимая, что дело плохо.